Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Константин Вайт, «Озаренный Арсаной 2. Путь жреца», глава 1. Когда я в первый раз с трудом пришел в сознание, мне было очень плохо. Сквозь застилающую глаза красную пелену боли я попытался оглядеться, но все, что увидел, это такой желанный стакан с водой, стоящий рядом с моей кроватью. Преодолевая себя, я попытался дотянуться до него трясущейся рукой, которую с трудом выпростал из-под одеяла. Результатом стал внезапно накрывший меня приступ острой боли. Зря я потянулся за недостижимым, с этой мыслью я отключился. Следующее мое пробуждение было более удачным. Тело болело, но боль уже не разрывала сознание на мелкие куски. Хотелось пить. С опаской я потянулся к вожделенному стакану. На этот раз все получилось, и я жадно приник к нему, ощущая ни с чем не сравнимую радость от обычной воды, которая прохладным ручьем пролилась в мое иссушенное нутро. Как мало надо человеку для счастья, иногда стакан воды, оказавшийся в нужное время в нужном месте, способен подарить ни с чем не сравнимое наслаждение. Прикрыв глаза, я вновь провалился в сон. Сон был беспокойным. Я ощущал боль, терзающую мое тело, и огонь, сжигающий меня изнутри. Я пытался проснуться, и никак не мог вырваться из объятий Морфея. Сколько я так провалялся в полубреде, сложно сказать. Для меня время шло безумно медленно, казалось, прошла целая вечность, прежде чем я снова пришел в сознание и смог более-менее трезво мыслить. Сквозь узкое окно в палату пробивался свет, вырисовывая четкий прямоугольник на полу. В лучах, которые, словно нити, тянулись из окна, играли пылинки, водя замысловатые хороводы. Вот так же и я, как пылинка, кручусь бессмысленно по этой жизни, то сталкиваясь с другими, то улетая в сторону, подхваченный внезапным дуновением ветерка, подумал я и усмехнулся. Я действительно не знаю, почему все время влипаю в какие-то истории. Многим непонятно мое стремление жить спокойной, простой и размеренной жизнью. Возможно, само провидение меня подталкивает в спину и ставит подножки, как бы показывая, что я не тем занимаюсь, иду не по тому пути. Бьет меня, неразумного, снова и снова, и неодобрительно качает головой. Какой же бестолковый герой ему достался. Возможно, в роли этого провидения выступает пресловутая богиня Арсана. А возможно, я просто зря забиваю себе голову всякой ерундой. Надо просто спуститься в пещеры, где обитает Никос, и принять дар в виде магического источника. Стать сильным магом огня, настоящим героем из сказок. Но что делать, если я не ощущаю себя героем? Да и нет у меня такого желания. Ведь каким должен быть герой? Безрассудным, глупым, лезущим во все подряд, толком не разобравшись, бахвалящимся своей силой и не думающим о последствиях. Таким у меня нет желания становиться. Ну, может быть, тогда, скрытный, незаметный, помогающий всем обездоленным восстанавливать справедливость, глупо. Как итог, остается и дальше нестись по воле ветра, как маленькая пылинка, и пытаться выжить, стать сильнее и разумнее, помогать друзьям и близким людям. «Никос», тихонько позвал я, удивленно прислушиваясь к своему хриплому голосу, «ты здесь?» Я постучал костяшками пальцев по обручу, сжимавшему мою руку. Никос не отзывался. Покрутив перед лицом ладонью, я заметил какую-то неправильность. Точно, на мне не было ни одного моего кольца-артефакта. Жалко будет, если они пропали. Воздушный щит и воздушный кулак – ерунда, а вот на изготовление воздушного копья по схеме Рамуала я убил много времени и сил. В бою я его не задействовал, не было смысла, и артефакт должен был оставаться полностью заряженным. Дверь в палату приоткрылась, и вошла незнакомая женщина. На вид ей было около 30. Выглядела женщина как-то серо, незаметно, не страшила, но и не красавица. Такая пройдет мимо, и вряд ли кто-нибудь обратит на нее внимание. «Здравствуйте, Семюсель», — произнесла она усталым голосом. «Я целитель, зовут меня Таисия. Как вы себя чувствуете?» «Гораздо лучше», — я покрутил головой, ощущая только отголоски былой боли. «Вообще-то, это чудо, что вы выжили». Она присела на край моей кровати, после такого мощного фаербола, да еще и пущенного практически в упор. Целитель покачала головой. Говорила она совершенно безэмоционально, и это звучало очень странно. «Спасибо вам большое. Уверен, если бы не вы, у меня тем более не было бы шансов. Да, мне пришлось потратить все свои силы и пару накопителей в придачу. К сожалению, травмы на дуэлях не входят в стандартный бесплатный пакет, так что я вам на днях отправлю счет для оплаты. Вы уж простите, что приходится сейчас об этом говорить», — все так же равнодушно произнесла она. «Ничего, я понимаю. Сколько времени я здесь уже провел? Когда вы меня отпустите домой? Вы здесь уже почти 10 дней, но все самое плохое позади. Ваш организм смог справиться практически со всеми последствиями. Мне бы хотелось еще пару дней за вами понаблюдать, а затем я отпущу вас домой. Прошу, в ближайшее время не перенапрягаться. Лучше отменить физические нагрузки на ближайший месяц. Хорошо, и еще раз спасибо вам», — поблагодарил я целителя от всего сердца. «Это моя работа», — она улыбнулась мне самыми кончиками губ и поднялась с кровати. «Сейчас позову Эльзу, она принесет вам обед. Выздоравливайте». Таисия кивнула мне на прощание и вышла за дверь. Получается, целых 10 дней прошло с той злополучной дуэли. Что же тогда случилось? Не успел я додумать мысль, как открылась дверь, и в нее скользнула Эльза. «Привет, ну, ты живучий». Она радостно посмотрела на меня. «Это же надо, но кто-то обещал больше к нам не попадать». Она шутливо погрозила мне пальцем. «Ай-яй-яй, какой плохой мальчик, не держит своих обещаний. Что уж тут поделать, понравилось мне у вас. Зато я наконец-то увидел настоящего целителя». Попытался отшутиться я, чувствуя себя не в своей тарелке под ее взглядом, полным укора. «Ладно, будем считать, что я тебе поверила. Сейчас принесу обед». Таисия разрешила питаться нормальной едой, а то я всю неделю вливала тебе в рот ложечкой бульон. «И твои друзья, и твоя девушка уже замучили меня. Девушка у тебя, конечно, красивая, такая, но взгляд у нее, ух, опасный. Она меня периодически таким ревнивым взглядом окатывала, что аж до мурашек. У нее явно было настроение поболтать. Там сидит один парень, они тут всегда сидят, то один, то другой, то третий. Очень милые ребята. Могу позвать? Конечно, зовите», — обрадовался я. Она быстрым шагом вышла из палаты, и через пару минут зашел Моррис. «Ага», — произнес он, застыв в дверях и глядя на меня. «Привет», — поприветствовал я его. «Ты жив?» — констатировал он, осмотрев меня внимательным взглядом, и вышел за дверь, оставив меня в полном недоумении. «Это что сейчас было?» Хотя, зная Морриса, скорее всего, он просто не смог подобрать слова и пошел за Леопольдом. Эльза принесла мне обед и чистую одежду, скорее похожую на пижаму. Поев, я с трудом поднялся и отправился принимать душ. Запах от меня шел тот еще. Выйдя из уборной, я увидел Леопольда, ожидающего у моей койки. «Привет, ты жив?» — радостно констатировал он. «Если и ты после этих слов убежишь от меня, я тебе этого не прощу», — пригрозил ему я. «Да не, просто мы переживали. В первые дни ты был совсем плох, и нам почти ничего не говорили о твоем состоянии. По утрам от тебя выходила целительница и коротко произносила: „Он жив, садись“». Я указал ему на стул, а сам забрался под одеяло. «Все-таки, я был по-прежнему слаб. Рассказывай». «Тут вот оно как», — начал он издалека. «У меня армейский друг в страже работает, он мне обо всем рассказал. В общем, тот, второй маг, с которым ты тоже поссорился, запустил в тебя фаербол, когда дуэль закончилась». «Да, это я уже сообразил. Ну, то, что запустили в меня огненным шаром, и вряд ли кто-то, кроме Римуаля, мог быть настолько глуп. Мы с ним еще с первой ступени в магической школе терпеть не могли друг друга. Точнее, не знаю почему, но он выбрал меня объектом для своих насмешек и издевательств. Да, вроде это он был». В общем, вечер закончился большим скандалом, который длился еще дня три. Даже герцог опять вмешался. «Это же все-таки дворянский бал, на нем не приняты дуэли. Но наш город мелкий, и то, что в других городах нельзя, в нашем как бы, иногда и можно. Да уж, мэру, наверное, опять прилетело по шапке, ну, типа того. Но мэром он остался. А вот главу магического департамента перевели в другой город, понизив в должности. Подробности я не знаю». «Понятно. Получается, Рамуал уедет, если уже не уехал. Интересно, он с тетей Линси уедет, или оставит ее здесь? А что с Римуалем, с тем парнем, который запустил в меня шаром? Он совершеннолетний, но учли, что он маг и хорошо учился. Квалифицировали дело сначала, как покушение, а потом, типа несчастный случай. Похоже, у него нашелся серьезный заступник. В общем, парня отправили в приграничный город на 10 лет без права его покидать. Там же он и должен будет пройти службу в специальном отряде таких же, как и он, нарушителей закона. На мой взгляд, очень мягко обошлись с ним. Раньше за такое сразу отрубили бы голову, Он с осуждением пожал плечами, но сейчас маги слишком ценный материал. Хотя, я видел те отряды, в них долго не живут. Ладно, может судьба еще предоставит мне шанс расплатиться. Уж я постараюсь его не упустить. Я зло усмехнулся и с удивлением понял, что мне приятно думать о мести. И когда я успел стать таким кровожадным? А с Калуаном как дела? Это тот, с которым ты дрался, уточнил Леопольд. Я кивнул в ответ. Да, говорят, все хорошо. Пришел в себя, когда тебя уносили. Сначала решил, что это он тебя победил, но ему быстренько все объяснили. Спасибо, хорошо, что у тебя есть такие знакомые, порадовался я полученной информацией. Да, у нас в городе много кто служил. Разные знакомые есть, солидно произнес он. Отлично, что с иллюзионом, как идут дела? Да нормально, вот, Мигран все подбивает ехать в другие города открываться. Он уже съездил, пару новых постановок заснял. Все ждет, когда ты выйдешь из больницы и можно будет смонтировать новые кино. Луиза нам помогает, но счетом твоим никто не может воспользоваться, а зарплату надо выплачивать. Ладно, что-нибудь придумаю, успокоил его я. Мы тут это, Леопольд замялся, ну, решили, что кто-то из нас должен быть всегда рядом с тобой, а то ты того, все время что-то происходит. Не буду возражать, меня самого это напрягает, но не уверен, что вы сможете меня от всего спасти. Первым делом сделаю себе новые артефакты. Кстати, не знаешь, куда делись мои? Нет, он удивленно покачал головой. Я спрошу у персонала больницы, может быть, найдутся. Мы еще некоторое время поговорили о жизни и о наших делах. Леопольд, заметив, что я совсем устал, оставил меня, и я снова провалился в сон. В этот раз спалось мне хорошо, и я умудрился проспать весь день и всю ночь, проснувшись только на следующее утро. Эльза накормила меня завтраком и пропустила ко мне посетителя. Семи, ну как же так, уперев руки в бока, надо мной нависла тетя Линси. «Ну почему с тобой всегда так? Ты вечно портишь жизнь всем окружающим. Как же она меня начала напрягать и раздражать? Вот, практически не общался с ней пару месяцев, и все было хорошо, а сейчас начинает сразу с упреков. Тетя, что вы имеете в виду?» – спросил я твердым голосом. «Из-за тебя Рамуала отправляют в другой город», – выпалила она. «Я видел, что тетя в жутком раздражении, но сегодня не собирался ей этого спускать. Тетя, прошу не повышать на меня голос, тем более, в данном случае я ни в чем не виноват. Как я понял, к Рамуалу были вполне обоснованные претензии. Он видел, что происходит дуэль, и не вмешался. Я только чудом выжил. Он взрослый человек, и должен сам отвечать за свои поступки. Не стоит на меня сваливать это. Ты так заговорил со мной, вот так ты помнишь все добро, что я для тебя сделала. Я ради тебя отказалась от нормальной жизни, все деньги тратила на тебя. Лишь бы тебе было, что поесть и во что одеться. И этим ты мне отплатил, тетя, не начинайте, пожалуйста. Я плохо себя чувствую, и мне совершенно не хочется здесь и сейчас выяснять с вами отношения. Но напомню, что мы договорились, что вы будете относиться ко мне, как к взрослому человеку, тем более, я теперь совершеннолетний. Да, она всхлипнула, но этим меня не проймешь, ты теперь будешь со мной на «вы» разговаривать, если вы, тетя, будете высказывать мне необоснованные претензии, то да. Если вы собираетесь со мной нормально говорить, то нет. Мой голос был холоден и равнодушен, я всем видом показывал, как плохо себя чувствую, и как тетя не права. Но, похоже, она этого просто не замечала. Если ты так, то я поеду вместе с Рамуалом, и живи один, раз считаешь себя взрослым. Но потом не смей прибегать ко мне за помощью, заявила она и, громко хлопнув дверью, покинула мою палату. Меня же пробрал смех. Если бы она знала, как я обрадовался ее уходу. Я почувствовал, что просто гора свалилась с моих плеч. Надеюсь, со временем наши отношения наладятся и станут более ровными. Все-таки, как ни крути, а родной человек. Но на данный момент ее переезд в другой город, это лучший для меня вариант. Только я собрался к семи, как открылась дверь, и в палату влетела Луиза. «Я очень рада, что ты поправляешься», — радостно провозгласила она и бросилась ко мне, пытаясь обнять. «Что у всех за привычка появилась, удивляться тому, что я жив?» Луиза сжала меня в объятиях так сильно, что я вскрикнул от боли в груди. «Ой, прости». Она присела рядом со мной на кровати и взяла меня за руку. «Я тоже очень рад тебя видеть, но давай объятия оставим на потом», — нежно погладив ее руку, попросил я. «Хорошо», — она виновато кивнула, Просто, когда тебя привезли, все говорили, что ты не выживешь. Только на пятый день целитель сказала, что, возможно, она ошиблась, и у тебя есть шансы. Луиза всхлипнула. Я как-то до этого момента совсем не задумывалась о том, как много ты стал для меня значить. Я боялась потерять тебя. Она заревела и уткнулась в мою грудь. Мне ничего не оставалось, как гладить ее по голове, пытаясь утешить и обещая, что такого больше не повторится. В итоге Луиза все-таки успокоилась. Ничего нового, что могло бы дополнить рассказ Леопольда, она не знала. Зато я договорился и быстренько оформил ей доверенность на право оплаты счетов деньгами с моего счета, одновременно предоставив ей возможность пройти практику у меня в компании. Вообще, иллюзион мне наскучил, но, как оказалось, Мигран и Луиза с радостью были готовы подхватить мое дело, так что я, радостно выдохнув, спихнул это все на них, пообещав только иногда помогать Миграну монтировать кино, так они называли фильмы. Под вечер ко мне зашла Эльза и принесла ужин. Заодно притащила огромный пакет с вещами. «Это твоя тетка мне швырнула, сказав, чтоб тебе передали», недовольно наморщив носик, произнесла она. «Спасибо», поблагодарил ее я. «Слушай, а почему у вас целитель больше похожа на лоист, чем на человека?» «Понимаю твой вопрос», рассмеялась она. «Ты, похоже, не видел целителей до этого?» «Не видел», признался я. «Эмоции при целительстве очень вредят. Поэтому главное, чему учат целителей, быть равнодушными. Ведь если ты переживаешь, то, скорее всего, не сможешь удержать поток своей магии в узде. Потеряешь все силы, и никого не вылечишь при этом. Нас учили, что это похоже на ведро воды. Последние воды. Ты можешь пить оттуда маленькими глоточками, или стаканами. А можешь просто по-глупому вылить его себе на голову. И не напьешься толком, и воду всю истратишь. Поэтому никаких эмоций. Первая заповедь хорошего целителя. Но ведь ты не такая. А я и не стану хорошим целителем. Я умею простейшие вещи. Рану залечить, синяк убрать, снять несильную боль. В большинстве случаев этого достаточно. Меня брат называет лечебным амулетом второго уровня. И смеется, что, если я стану усиленно заниматься, то превращусь в амулет третьего уровня. А сколько их всего, уровней? 3. Так это же здорово, решил уточнить я. Мне-то казалось, что это круто, а вот потому, как рассказывала Эльза, выходило, что не очень. Ну, как сказать, третий уровень может многое залечить, но никогда не заменит настоящего целителя. Рану, перелом, синяк, без проблем. Но если началось воспаление, то только целитель. Если ослаб какой-нибудь орган, к целителю. Вот так примерно. Спасибо, это было познавательно. Но должен сказать, что тут не стоит расстраиваться. Умение залечить рану тоже многого стоит. Да я и не расстраиваюсь. Она встала и потрепала меня по волосам. Давай, доедай и спать. Твою организму нужно восстанавливаться. Когда ужин был съеден, а Эльза ушла, я наконец-то отправился навестить Семи. Семи лежал на диване и читал книжку. Отложив книгу, он мне радостно кивнул. «Привет!» – воскликнул я. Мне было приятно увидеть его в нормальном виде и настроении. Я знал, что с тобой все будет в порядке. Даже не сомневался. Там, где я бы сотню раз погиб, ты все время умудряешься выжить. Это потому, что тебя ведет Арсана. Ты просто не можешь глупо погибнуть. Мне бы твою уверенность. Но я рад, что ты в порядке. Честно говоря, боялся тебя здесь застать в истерике. А ты меня удивил. Когда моя комната стала сжиматься, превратившись в узкую горящую клетку, я думал, что пришел конец, но прошел день, потом второй, и комната стала увеличиваться, возвращаясь к исходному размеру. Тогда я понял, что ты храним лучезарный, и перестал беспокоиться. Ты меня пугаешь, ты же не фанатик. Я озабоченно посмотрел на Семи. Что для тебя значит фанатик? Ты же знаешь, что нет. Но я верю в Арсану и в ее силу. Она спасительница и не оставит нас в беде. Все с тобой ясно. Похоже, Семи потихоньку становился, если не фанатиком, то сильно верующим. Я не знаю, что с этим делать, но надеюсь, что это пройдет. Да, а где этот противный дед? Почему ты без него? Семи вскочил и прошелся по комнате, подозрительно глядя на меня. Ты его прикончил? Ну и правильно, мне он не понравился. Все время учил, как жить, как и что правильно делать. Сядь, не мельтеши. Прикрикнул я на него. Что с Никасом, не знаю, а меня вот чуть не убили фаерболом в спину. Глава 2. Через пару дней Таисия невозмутимо поблагодарила меня за оплату всех счетов и выписала из больницы. Домой меня отвез Поль, вызвав заранее такси. «Рад вашему возвращению, хозяин Семюсель», — поприветствовал меня Эдик. «Спасибо. Я с помощью поля осторожно прошелся по дому. Мой организм был еще слаб, и каждые 10 метров мне необходимо было останавливаться на маленькую передышку. У меня есть для вас сообщение, но источник неизвестен. Это очень странно», — обратился ко мне Эдик. «Слушаю. Тут только два слова. Заряди меня. Хорошо, сотри его на всякий случай», — приказал я. «Не хотелось бы оставлять улики, могущие навести на мысли о Никосе». Я сел в гостиной и задумался. Судя по всему, это сообщение от Никоса, и он настойчиво просит, чтобы я отправился к источнику и зарядил энергией браслет с ним. Но сам я не смогу дойти туда, это точно. Даже пара минут прогулки вызывают одышку и слабость. «Взять с собой поля?» — я взглянул на него. Поль с детской улыбкой поедал мороженое, сидя напротив меня и листая какую-то газету. «Что дает клятва слуги?» «Вроде, она завязана на магии Арсаны, и в случае нарушения клятвы верности нарушитель может потерять свою магию навсегда. И, в принципе, это все. Сейчас такое мало кого пугает, ну, разве что сильных магов. Я не сомневался в верности троицы друзей, но после всего, что со мной произошло, не хотелось бы их испытывать лишний раз. Придется Никосу пока подождать. Сначала надо прийти в себя, чтобы я смог самостоятельно одолеть все эти чертовы лестницы и переходы». Почти целая неделя прошла в тишине и покое. По мере сил я восстанавливал свое физическое состояние, занимаясь ушу. Много ел и спал, а в оставшееся время делал артефакты. Как-то неуютно я себя ощущал без защиты. По факту пропажи моих артефактов я накатал гневное заявление в стражу. Но по лицам служащих было видно, что стоит мне покинуть их здание, как моя бумажка перекочует в мусорную корзину. Удивил меня визит школьных друзей. Жуль пришел вместе с Нокс, которая обычно никуда без своей подружки не ходит. Несколько официально они попросили разрешения войти в дом. «Конечно, заходите. Очень рад вас видеть. Да мы бы и раньше зашли, но в больнице у тебя постоянно кто-то дежурил из твоих ребят, или торчала Луиза», — объяснил мне Жуль. «Понятно», — кивнул я ему. «А ты где Дану потеряла?» — поинтересовался я у Нокс. «Она за забором, ждет». «Чего?» — я удивленно посмотрел на нее. «Вдруг ты не захочешь ее видеть?» — пояснила черненькая. «С чего это?» «Мы ей рассказали, как себя повел ее брат на балу, вот она и решила, что ты можешь прогнать ее», — пояснил мне Жуль. «Ну, возможно, мы немного сгустили краски», — он развел руками. «Конечно, Барут повел себя действительно очень нехорошо. Если бы я был настоящим семи, то наверняка не захотел бы после этого с ним разговаривать, возможно, и с его сестрой тоже. В этом была своя логика. Но мне давно не 14 лет, и в чем-то я понимаю этого мелкого мальчишку, не пожелавшего влезать в ссору с бароном. В этом городе такой расклад сил, что Керуной действительно правит бароны, а мэр является лишь проводником слов герцога, ну, и занимается хозяйственными делами города. Так что положение у Барута незавидное, и за участие в ссоре с сыном барона вряд ли его отец погладил бы по голове. И уж точно я понимаю, что его сестра тут совсем ни при чем. Да зовите ее уже сюда», — прикрикнул я на них. Нокс расплылась в радостной улыбке и резво выскочила за дверь. Вернулась она буквально через мгновение, приведя с собой рыжую подругу, смотрящую в пол. «Ты, пожалуйста, не сердись на меня», — попросила Дана. «Ты же тут ни при чем. Все нормально, не переживай. Не делай из меня уж совсем дурака», — попросил я с улыбкой. «Правда не сердишься?» — она подняла на меня глаза. «Правда. Лучше расскажите, как у вас успехи? Вы же не бросали занятия, пока я отдыхал в больнице», — перевел я тему. «Ау!» — выкрикнула Нокс. «У нас вообще», — поддержала ее Дана. «Мы смогли увидеть свое магическое ядро», — обломал их Жуль, сразу выложив главную новость, — «и это за 3-4 месяца занятий. Просто поразительно». Я удобно устроился и вошел в состояние полумедитации. «Любопытно», — произнес я, разглядывая друзей. «Ты, Жуль, вполне неплохая двоечка общей магии, но ядро у тебя небольшое, так что, скорее всего, выше троечки тебе магом не стать». Он согласно кивнул. «Ты, Дана, уже почти троечка, при этом в тебе жреческая магия, что странно, ведь ты сейчас не в храме, а говорят, что магия богини держится не больше 12 часов, с каждым часом все уменьшаясь. А ты, Нокс», — я посмотрел на замершую девчонку, — «ты тоже крепкая двоечка, и тебе повезло, у тебя преобладает стихия воздуха. Вы смогли все это разглядеть в себе? Разглядеть-то смогли, но ничего из этого не поняли. У нас нет за плечами школы магии, пояснил мне Жуль. Но мы все равно молодцы. Мы почти как маги, как настоящие. Да-да, прервал я Дану и Ноксии, взяв один из своих амулетов, протянул его подружкам. Смотрите внимательно и постарайтесь увидеть руны. Они стали рассматривать кольцо, передавая его из рук в руки, но так ничего и не увидели. Этого следовало ожидать. Они и так многого добились за весьма короткий срок. В итоге я дал им задание на дом, медитировать над любым артефактом, стараясь увидеть внутри вязь рун, и заодно составил список книг по начальной магии, необходимых для обучения. Пора уже и теорию подтягивать. Лето, школа закончилась. Времени свободного должно быть много, вот пусть и учится. Наконец я почувствовал себя уже более-менее окрепшим и решил, что смогу одолеть дорогу к Никасу. Предупредил дежурившего у меня дома Морриса, что буду во дворе, и отправился в беседку. Камень непрерывно мерцал, привлекая мое внимание. Я закрыл двери, прикоснулся к нему рукой и спустился в подвал. «Наконец-то ты добрался», — встретил меня ворчливый голос Никаса. «Не мог побыстрее? Хватит тебе ворчать, рад тебя слышать», — произнес я, поудобнее устраиваясь за столом и пытаясь выровнять дыхание. «Рассказывай лучше, что ты знаешь. Если бы не я, ты бы не выжил после дуэли», — заявил Никас. «В принципе, я это и сам понимал. Мой щит был отключен сразу после победы над Калуаном. Я не являюсь магом и не могу позволить себе держать его постоянно в ждущем режиме. Фаербол прилетел мне прямо в спину с небольшого расстояния. Никас каким-то образом сумел заметить опасность и выставить небольшой щит, который принял на себя часть удара. Но и того, что осталось, мне хватило, чтобы оказаться на грани между жизнью и смертью. В общем, Никас подтвердил мои догадки. «Будь добр, заряди амулет со мной. В нем остались совсем крохи энергии. Мне не хотелось бы, чтобы часть меня умерла по-настоящему. Дорога к источнику магии огня далась мне очень тяжело. Постоянные лестницы и переходы. А ведь еще предстоит идти обратно», с ужасом подумал я. Сняв амулет, я осторожно закинул его прямо в центр камня. «Ты не надумал стать магом огня? Ты же обещал решить в ближайшее время. Сам понимаешь, мне было не до этого. Расскажи, как происходит инициация и сколько времени она занимает?» «Думаю, сейчас тебе вредно проходить ее, твое тело слишком ослабло, сам процесс достаточно быстрый, надо лечь на камень и провести на нем минут 10, но источник приживается не сразу, необходимо 5-10 дней, это время лучше провести в изоляции, ты можешь быть опасен для окружающих, возможны спонтанные выбросы энергии, но мне кажется, ты сгущаешь краски, и я не вижу особых преград к тому, чтобы тебе стать магом, как только ты выздоровеешь окончательно. Я думал об этом. В чем-то ты прав. Я могу стать магом, отсидеться 10 дней в своем доме и рвануть в столицу. Правда, совершенно не представляю, что я там буду делать. Тем более, сейчас все становится несколько проще. Рамуал покинул город, и вряд ли ему есть до меня теперь дело. Остается барон Стахаорс, но он силен только в этом городе. А стоит покинуть его, и вряд ли барон чем-то сможет мне угрожать. «Можешь забирать браслет, он уже достаточно зарядился», — прервал мои размышления Никас. Забрав браслет, я одел его на руку и, с трудом ковыляя, отправился домой. На следующее утро я проснулся неожиданно бодрым. Мое тело практически до конца восстановилось. Нет, пробежать пару километров я еще не мог, но пройти, не спеша, час-другой для меня уже не составило бы проблему. Как хорошо быть молодым, когда на тебе все заживает, как на собаке. Так что, надев на руку защитные артефакты, я отправился в кафе на встречу с Жулем и девчонками. Устал я сидеть дома. Мы устроились за столиком, и Жуль, подсунув Дане и Нокс какой-то девчачий журнал, наклонился ко мне. Мы теперь совершеннолетние, и после бала я посетил квартал развлечений, так что можешь меня поздравить. Я познал женщину. Он гордо выпрямился, а я задумался. Мое тело уже серьезно требовало секса. Гормоны периодически били в голову, затуманивая разум. Это в 35 можно месяц спокойно обходиться без женщины, а вот в 14, да с воспоминаниями из прошлой жизни, когда у тебя крепкий молодой организм, тяжело сдерживаться постоянно. Поздравляю. Расскажи, как там все устроено. Как окончательно приду в себя, обязательно загляну. Вечер прошел в обсуждении квартала развлечений. Даже Поль, внимательно прислушивающийся к нам, выдал байку. Да, начал он и видя, что Жуль не на шутку заинтересовался, не стал томить благодарного слушателя, и продолжил, на границе тоже есть такой квартал. Мы думали туда пойти. Был у нас парень по имени Стив. Все хвастался своим достоинством и копил деньги. Вот как раз был плановый рейд по границе. Мы того, пошли тогда. Ну и Стив с нами. Он приотстал, ну, типа, тама, в туалет. А это берлога была. Нас же не предупредил. Мы обернулись на его крик. Глядь, а медведь уже оторвал его достоинство. В общем, без Стива дальше пошли. Даже отбить не смогли. Утащил его медведь к себе в берлогу, а достоинство выплюнул. Да, не, ну потом мы вернулись с магами и изничтожили ту берлогу, но Стиву уже не помощь была. Так одно достоинство и похоронили. Он замолчал и оглядел нас печальным взглядом, затем, покивав головой для пущей важности, поднялся и пошел за очередной порцией мороженого для себя. Кажется, уже третий. Это он к чему? Спросил пораженный Жуль. Наверное, к тому, что все мы смертны, и смертны внезапно. Лучше не упускать свой шанс и сходить в квартал развлечений. А то, сам понимаешь, я развел руками, вылезет медведица и оторвет тебе. Сегодня же схожу. Решительно кивнул Жуль. Прошло несколько дней. Я практически вернулся к нормальному самочувствию, избавившись почти от всех последствий злополучного выстрела в спину, кроме худобы. Слабость прошла, тело начало крепнуть, и, в общем, пора уже было решать, что и как делать дальше, но, как водится, судьба решила все за меня. Когда я ложился спать, прибежал встревоженный Леопольд. «Беда, Семюсель, беда, бежать вам надо, срочно, собирайтесь», — говорил он быстро и взволнованно. «Да что случилось-то?» Я торопливо одевался, зараженный его суетой. Хакана Стахаарса убили. На месте убийства нашли кольцо с воздушным копьем. Сейчас утвердят указ о вашем задержании. У нас есть максимум полчаса. Берите самое важное и идемте. Он суетливо кидал все подряд в котомку. Я огляделся. Что мне нужно взять с собой? Одежда? Потом куплю. Что еще? Вот, самое важное. Накопители и стилус. Быстро все засунув в сумку, я выскочил из дома во двор. Следом за мной выскочили Леопольд и молчаливый Моррис. Так, я огляделся и решил взять все в свои руки. Леопольд, Моррис, дайте клятву, что никому не расскажете о том, что сейчас увидите. Хорошо, что я вспомнил о такой возможности. Заодно появился шанс проверить их верность. Согласятся или нет, даю клятву ценой своей жизни под взором Аарсаны. Не задумываясь, выпалил Леопольд. Затем за ним повторил Моррис. И я увидел, как у каждого из них появился золотой узелочек в области груди. Так вот как это выглядит. Идемте со мной, там нас никто не найдет, и ты сможешь мне все подробно рассказать. Я решительно направился к беседке. Ребята в недоумении следовали за мной. Быстро открыв дверь, мы спустились в подземелье к Никасу. Рад вас приветствовать у меня в гостях, поздоровался он с нами. Здесь есть Лаист, удивленно посмотрел на меня Леопольд. Моррис ходил по комнате и зачарованно водил рукой по стенам. Это же, пещеры под городом. Пораженно проговорил он, я в детстве много читал о них. Говорят, 800 лет назад здесь еще жили звери, но жрецы с княжеским войском освободили от них территорию и построили город. Еще сотню лет они очищали подземные катакомбы от спрятавшихся тварей, а потом обрушили все входы и выходы магией. Обрушили, но не все, раздался голос Никаса. Меня зовут Никас, и мне хотелось бы услышать от вас подробности того, что произошло, чтобы мы с Семюселем выработали оптимальный план действий. А вы тратите наше время на разговоры ни о чем. Он точно лоист? Леопольд удивленно посмотрел на меня. Может быть, сознание давно погибшего в этих пещерах генерала вселилось в него? Ты в детстве перечитал сказок, ухмыльнулся я. Потом расскажу, а сейчас Никас прав, выкладывай все подробности. Приятель мне из стражи сообщил, что убили Хакана. Я сразу отправился к нему все разузнать, так и надо этому негодяю. Но все же это должен был сделать лично ты, не выдержал Никас. Я здесь точно ни при чем. Я отрицательно помотал головой под скрестившимися на мне взглядами. Ладно, протянул Леопольд несколько недоверчиво глядя на меня и продолжил, я сидел у приятеля, когда прибежал следователь и сказал, что барон был убит воздушным копьем, когда выходил из машины. Там же нашли и твое кольцо-артефакт. Появился какой-то свидетель, который заявил, что видел именно тебя. Вообще все было очень удачно подстроено. Помощник Хакана Стахаарса сказал, что барон выехал навстречу, чтобы получить какую-то важную информацию о тебе. Он вообще редко из дома выбирается, но тут что-то очень серьезное ему пообещали. Есть версия, что ты сам подстроил такую ловушку или просто узнал об этом и попытался помешать. Ну и, сам понимаешь, ни для кого не секрет, что у тебя с бароном были проблемы. В общем, палец к носу, они побежали искать мэра, чтобы получить разрешение войти в твой дом и арестовать тебя. Думаю, мэр быстро даст свое согласие. Глупость какая, раздраженно воскликнул я, а кольцо, зачем бы мне бросать на месте преступления такие улики? Его нашли почти в 100 метрах от тела барона. Возможно, вы его выронили, когда бежали. Он внимательно посмотрел на меня. Еще раз говорю, это был не я. Вообще бред полный. И теперь, по-вашему, мне надо бежать и скрываться? Прошу прощения, что прерываю вас, но в дом уже вломились стражи. Они получили соответствующий допуск, известил нас Никас. Так почему мне надо бежать? У Рамуала есть амулет правды, он может допросить меня, и станет ясно, что я невиновен. Думаю, такие показания признает любой суд. Рамуала в городе нет, напомнил мне Никас, и я согласен с ребятами. Ты не очень понимаешь наши реалии. Ларис Стахаорс по одному лишь подозрению в том, что ты мог бы быть убийцей, имеет право уничтожить тебя. А тут явно больше, чем просто подозрение. А как же закон? Я удивленно посмотрел на насупившихся ребят. Причем тут закон? Есть баронское право вершить правосудие на своих землях. Я не на его земле, возразил я Никасу. Это не важно. Никакой барон не будет скрывать на своей земле возможного убийцу другого барона. Да любой из них почтет за честь взять на себя право не дать тебе дожить до княжеского суда, объяснил мне Леопольд так, будто разговаривал с умственно отсталым подростком. Да понял уже, я не дурак, просто ищу варианты, поэтому и задаю глупые вопросы. Я раздраженно отмахнулся от него. Получается, у меня только один выход, бежать? Да, хором сказали Леопольд и Никас. Моррис активно закивал головой. Глава 3. Я решил не терять времени зря. Раз решение принято, надо действовать. Сидите здесь, ждите меня. Никас говорит, что стены и потолок не пропускают сигнал Эбри, так что нас здесь точно никто не найдет. Я вернусь примерно через час, и мы с вами отправимся в путь. Увидев, как привстал со стула Моррис, явно собираясь отправиться со мной, я поднял обе руки вверх. Со мной нельзя, мне никакая опасность не угрожает. Никас, обратился Леопольд к Лаисту, что скажешь? Хозяин прав, я гарантирую его безопасность. Ну ладно, Леопольд кивнул мне, как бы разрешая одиночный выход. Я пожал плечами, не время спорить. По пути к источнику мы с Никасом обсуждали сложившуюся обстановку. Самое лучшее решение – отправиться в столицу герцогства, Виттанг, и там снять с себя все обвинения. С этой идеей Никас согласился. Тем более, у меня там имеется знакомый моего отца, Юрий, правая рука герцога. Если его служба объявит о моей полной невиновности, я смогу вернуться в город, и никто не предъявит мне претензий. Но чтобы добраться туда, мне каким-то образом необходимо преодолеть примерно 200 километров. Казалось бы, не такое уж большое расстояние. Но когда тебя разыскивают все службы, оно выглядит непреодолимым. Поезда, соединяющие практически все города княжества, отпадают, в них с неработающим Эбри не попасть. Остается один вариант – добираться автомобилем. Можно, конечно, и пешком, но это 2 недели пути, да и сомневаюсь я, что пешеход не привлечет ничьего внимания. А внимания хотелось бы избежать. Добравшись до источника, я сунул левую руку с Эбри в призрачное пламя огненной стихии и завороженно понаблюдал, как язычки пламени жадно облизывают мою руку, слегка щекоча ее. Я ничего не чувствую, пожаловался я Никасу, мне казалось, что огонь будет обжигать, или хотя бы выделять тепло, а тут, ничего, это источник магии, он не может обжигать, нравоучительно произнес Никас.